Эпилог. Стоящий невдалеке от всего этого представления мужчина неслышно рассмеялся. Он и его спутник не были видны никому, даже богам, когда они здесь присутствовали. А ведь эти двое незримо наблюдали за всем происходящим еще с момента похищения зеркала. «Что ж», — довольно произнес первый из мужчин, комментируя последние действия Нарры и Карнавы. «Кажется, начало положено». «Думаешь?» — усомнился другой. И рукой в перчатке, которую непременно бы опознали трое из присутствующих здесь протекторов, почесал нос. «Эти двое такие упрямые!» «Уверен», — кивнул первый. «Пойду-ка я заберу свое зеркало, а то все-таки разобьют»,